эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Смотришь за окно утром и радуешься белому пушистому снегу, сугробам. А уж как ребятишки радуются. Нечасто в Москве можно увидеть такой белоснежный наряд. И мы тоже очень рады начать эфир на Народном славянском радио. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Давыдовская Наталья Александровна с темой «Эволюция образования». Наталья Александровна, здравия вам! Здравствуйте, Елена Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень ответственное выступление. Это точно. Современные родители часто стремятся дать своим подрастающим или даже совсем еще только родившимся детям уже мыслят и думают о том, какие методики найти, какое образование дать своему ребенку. И, в общем-то, это понятно. Это нормальное желание любого родителя. Но только не все родители понимают, какие последствия для ребенка, для его психики может дать та или иная методика. И вот сегодня врач-невролог, кандидат психологических наук, лауреат премии Михаила Ломоносова, Давыдовская Наталья Александровна, расскажет нам в эфире, все ли так просто и благополучно в современном образовании, и как это сегодняшнее образование сказывается на умственном и телесном здоровье наших детей, и каким должно быть современное образование. Наталья Александровна, сейчас я передаю вам слово. Но прежде я все-таки предлагаю немного рассказать о себе, чтобы наши слушатели с вами познакомились немного ближе. Спасибо. Я работаю врачом-неврологом в течение 46 лет. Кроме этого, я очень везучий по жизни человек. В 6 лет я для себя определила путь. Я сказала, что буду врачом. В институт я поступала, чтобы быть неврологом, как моя любимая тетя, известный в Алма-Ате невролог Дудникова Мария Васильевна. Я училась в прекрасном вузе в городе в Целинограде, в медицинском институте московского подчинения. Нормальную физиологию нам читала профессор Гурова, ученица Петра Кузьмича Анохина. Я сидела в первом ряду. Неврологии обучал прекрасный человек, прекрасный педагог Фарбер Михаил Аронович. Всю жизнь с благодарностью его помню. После института в интернатуре я попала в хорошие руки к магу и волшебнику, как называли Руца Альберта Фердинандовича в городской больнице города Кокчетава. Где бы я ни работала, меня всегда окружали увлеченные медициной и преданные больным люди. Мне везло на начальников, которые были и наставниками. И сейчас я работаю в прекрасном медицинском центре, где у нас дружный врачебный коллектив и хорошее начальство. В 2003 году я написала свою первую статью, потому что я задумывалась о проблемах здоровья. Я написала свою первую статью, озаглавила ее «Патологическая доминанта Ухтомского и голографическая модель разума». Я, конечно, не озвучила ее на конференции в Казахстане, но понимала, что эта тема никого там не волнует. Но эта тема оказалась очень востребована в Российской академии естественных наук «Проблемы школьного образования». И так я познакомилась с ноосферным образованием с Натальей Владимировной Масловой. В 2003 году, в 2004 году я была у нее на семинарах по целостному мышлению, восстановила целостность своего мышления, изменилось качество жизни, возросла эмоциональная устойчивость, расширился кругозор. И благодаря ноосферному образованию я получила ответы на многие вопросы. И я бы хотела с этим сегодня поделиться. Наталья Александровна, пожалуйста, мы ждем и о ваших трудах рассказ, и о ваших впечатлениях о ноосферном образовании в том числе. Мне повезло, что в Алма-Ате я в течение 29 лет работала в ведомственном учреждении с постоянным контингентом прикрепленных лиц. Обратила внимание, что несмотря на проводимое по всем канонам медицины лечение, одни и те же пациенты часто обращаются по поводу обострения одного и того же заболевания. Напрашивался вывод, что мы, врачи, чего-то важного не учитываем в процессе лечения. Конечно, уже было известно о социальном и биологическом аспектах личности и существующем противоречии между ними, как причине возникновения болезни. Но как образуются социальные и биологические аспекты? И что с этим противоречием делать, было неясно. В последние 2-3 десятилетия, стаж работы у меня 46 лет, я могу сравнивать, заметно увеличилась заболеваемость детей школьного возраста. Помолодели соматические заболевания, сахарный диабет, артериальная гипертония, остеохондроз, неврозы. Школьники часто обращаются к неврологам с жалобами на головную боль, приступы по типу панической атаки, различные тики. Заметно увеличилось количество детей с признаками нарушения психологического развития. Задержка речевого развития, задержка психоречевого развития, логоневроз, заикание, аутизм, синдром дефицита внимания, гиперактивность. Есть проблемы с зависимостью, компьютерной в том числе. Увеличилась учебная нагрузка. Свободного времени у детей мало, да и то тратится на увлечение гаджетами. Вопросы возникали, но ответ на них я получила совсем не в сфере медицины. В мае 2004 года в Алматы, Республика Казахстан, по приглашению Департамента образования проводилась конференция по ноосферному образованию. Я присутствовала на биадекватном уроке по английскому языку, который проводила Наталья Владимировна Маслова для учащихся 5 класса. Как невролог, знакомый со структурой и функциями головного мозга, я увидела, как Наталья Владимировна активизирует долговременную память, периферическое зрение и все органы чувств у учащихся. Нет никаких специальных нейронов памяти. Нейроны — это нервные клетки. Чем больше нервных клеток и структур головного мозга вовлечено в процесс восприятия информации, тем лучше будет запоминание. Сразу представила функциональную систему головного мозга, которая сформировывается при биадекватном преподавании. Известно, что каждый акт научения формирует функциональную систему, единицу мышления, по Анохину. Нейрофизиологи установили, что психофизиологические основы мышления складываются к 17 годам. В этом возрасте человек заканчивает обучение в школе. Итак, с этого биадекватного урока я вышла практически с готовой диссертацией. Я получила ответ на вопрос, как возникают психосоматические заболевания. Осталось провести анализ. Впервые было проведено исследование, насколько методика преподавания соответствует возможностям головного мозга учащихся и как методика преподавания влияет на формирование функциональной системы головного мозга. От качества функциональной системы головного мозга зависит качество мышления. От качества мышления зависит качество жизни и, конечно, здоровье. В настоящее время много говорят об улучшении качества образования. Я слежу за публикациями. Для улучшения восприятия информации предлагают сделать стеклянные стены, поставить кругом столы, увеличить техническое оснащение, научить учителей новым технологиям, возложить на учителей функцию воспитания. Мало они загружены сейчас. По телевизору из уст чиновника от образования высокого ранга я услышала, что треть выпускников школ не усваивают знаний курса средней школы. А ведь важно иметь представление о принципах работы головного мозга, иметь представление, как же головной мозг воспринимает и усваивает информацию. Слайд второй. Предлагаю вам структурно-функциональную модель работы мозга по Лурье. Это три блока мозга. Очень похоже на компьютер. Человек ничего сам не придумал, только изобрел то, что у него есть в голове. Первый блок в стволе головного мозга. Энергетический. Это на картинке тот красное образование, похожее на микрофон. Включает структуры, имеющие отношение к энергетическому обеспечению деятельности, к долговременной памяти, потребностям, эмоциям, мотивациям. В первом блоке мозга содержатся высшие вегетативные центры по управлению внутренней средой организма. Там находятся автономные дыхательные и сосудодвигательные центры, структуры гормональной регуляции. По существу, ствол мозга — это наш биологический компьютер, оплот нашего здоровья. Второй блок головного мозга — задняя боковая поверхность полушарий. Блок приема, переработки и хранения информации, поступающей извне. В здоровом организме ощущения от внутренних органов на второй блок мозга не поступают. Мы просто ощущаем физическое благополучие. Второй блок отвечает за узнавание и автоматические действия, гнозис и праксис. Автоматические акты — езда на велосипеде, печатание на машинке, теперь на компьютере. Бывает так, что мы закрыли дверь на ключ и не можем вспомнить, закрыли или нет, потому что мы это сделали автоматически. Третий блок — это переднее отдел лобных долей мозга. Это блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. Третьему блоку принадлежит проектная функция и аппарат предвидения последствий деятельности. Полностью третий блок сформировывается к 12-13 годам. Почему у нас ответственность за поступки наступает после этого возраста? Поэтому у меня вызывает удивление, когда ученикам младших классов дают задание на создание проектов или на решение логических задач. Важно, чтобы в процессе восприятия информация прошла через все структуры блоков мозга. Традиционная методика преподавания в диапазоне слухоречевого восприятия и наглядностью казалась незыблемой в течение сотен лет. Идея создателя великой дидактики Яна Амоса Каменского о генетическом методе преподавания учебных дисциплин оставалась неосуществимой в течение двух столетий. Обучение есть вид практики. Это девиз традиционного преподавания. Когда академик Наталья Владимировна Маслова, РАЕН, отделение проблемы школьного образования, разработала систему ноосферного образования, стало возможным сравнить две системы преподавания — традиционную и биоадекватную. Надо учитывать, что наш мозг может обрабатывать информацию разными вариантами. Во-первых, на основе ориентировочно-исследовательской деятельности. И второе — на основе готовых программ. И в каждом варианте будет разная последовательность включения структур головного мозга в процесс восприятия информации. И в каждом варианте формируется свой тип функциональной системы. Кроме того, в нашем головном мозге генетически имеются две системы восприятия информации — специфическая и неспецифическая. Специфическая система проводит информацию целенаправленно, непосредственно от органов чувств в кору головного мозга, в соответствии с образом цели. Это восприятие по типу акцепции. Если наше активное внимание приковано к какому-то искомому объекту, например, ищем знакомое лицо в толпе, то остальное вокруг не замечается. Акцент на зрительном восприятии. При ориентировочно-исследовательской деятельности, в основе которого рефлекс «что такое?» по Павлову, на волне интереса в процесс восприятия информации включаются все органы чувств. Например, вы возвращаетесь в темноте домой. Вдруг слышите какой-то незнакомый звук или периферическим зрением замечаете движение. Сразу же активизируются все органы чувств, долговременная память, активизируется аппарат предвидения, чего можно ждать в этой ситуации, повышается тонус мышц и возникает готовность действовать. Происходит это потому, что активизируется ретикулярная формация ствола головного мозга. Это батарейка в основании мозга. Это там, где примерно ручка микрофона. на снимке. В первую очередь это миндалина гиппокампа. Вот на первом слайде есть вот такое образование на концах рожек, миндалина гиппокампа. Это очень важный на концах рожек кругленькое образование. Было на первом слайде. Миндалина гиппокампа. Это выпуклое образование на концах рожек. Активизированная миндалина выстраивает вертикаль восприятия в головном мозге и обеспечивает вместе с ретикулярной формацией высокий уровень бодрствования и активного внимания. При этом полнее активизируется и специфическая составляющая восприятия через органы чувств. Таким образом, реализуется генетически детерминированный способ восприятия информации. Это коды, данные нам от природы. На этом феномене природы и базируется биоадекватная методика преподавания в структуре ноосферного образования. На биоадекватном уроке учтены все условия для реализации генетически детерминированного способа восприятия информации. В процесс восприятия вовлекаются все органы чувств, долговременная память, периферическое и центральное зрение, левое и правое полушария головного мозга. Первый блок мозга, энергетический, полностью вовлекается в процесс восприятия, обеспечивая высокий уровень бодрствования и активного внимания, предотвращая тем самым утомление учащегося. Потому что вот это важное образование миндалина гиппокампа включено в процесс восприятия. Таким образом, на каждом уроке вносится вклад в формирование целостной функциональной системы головного мозга учащегося. А целостная функциональная система головного мозга — это основа целостного мышления. По определению нейрофизиолога Александра Романовича Лурия, нормальное сознание, в скобочках, сознание здорового человека — это результат деятельности мозга как парного органа. Сознание едино и является результатом совместной работы обоих полушарий. Сознание — целостная интегративная деятельность всего мозга. При этом нет противоречия между социальным и биологическим аспектами личности. Система целостная. Целостная личность, гармонично развитая, творческая, значительно эффективнее справляется с проблемными ситуациями благодаря приобретенному интуитивно-образному мышлению, более успешно в социуме. Исследование показало, что традиционное левополушарное преподавание базируется на готовых программах. Восприятие информации на уроке начинается по команде сверху, с программного блока «Лобные доли». Преимущественно происходит в слухо-речевом диапазоне. Вовлекается только центральное зрение, наглядность. При этом нарушается генетическая последовательность вовлечения структур мозга в восприятие информации. Процесс восприятия недостаточно обеспечен энергетически. В процесс восприятия включается преимущественно структуры левого полушария и некоторая часть первого блока энергетического. Миндалина гиппокампа не включается в процесс восприятия информации. Миндалина, исключенная из процесса восприятия, продуцирует страх, гнев, ярость. Это ее функция защиты. А это основа протестных реакций и проблем с поведением. На перемене же включается генетически детерминированный способ восприятия информации, когда все структуры мозга и оба полушария активизированы. Помните, как срываются малыши в первом-втором классе, только звенит звонок? Тут же все выметаются из класса, потому что моторика была подавлена, правое полушарие было подавлено. Вот, а по закону положительной индукции, если какие-то структуры были подавлены, то в первую минуту они резко активизируются. Все структуры мозга и оба полушария активизированы. На следующем уроке опять активизируются структуры левого полушария. А в правом полушарии, активизированном на перемене, и которая не востребована на уроке, образуется очаг торможения по закону отрицательной индукции. Согласно физиологии мозга, очаг торможения распространяет свое влияние постепенно на другие отделы мозга. И так от урока к уроку наступает утомление и возникает сонливость у учащихся. А функциональная система головного мозга формируется на разрыв. Организуется двухчленная функциональная система — социальная и биологическая детерминанты, как основы социального и биологического аспекта в личности, о противоречии которых нам было известно как причине неврозов и психосоматических заболеваний. Происходит дезинтеграция в головном мозге по вертикали, кора подкорка, и по горизонтали, правое и левое полушарие. В результате происходит разобщение между рациональным разумом и чувствами. Стали понятны причины многих проблем. Нарастание утомления и снижение внимания учащихся с каждым последующим уроком, протестные реакции и проблемы с поведением, проявление агрессии или апатия, снижение интереса к учебе. Стали очевидны причины заболеваемости учащихся, когда на 100 выпускников зарегистрированы 180 заболеваний. Человек социальный воспитывается, формируется с подавлением биологического аспекта. Напряжение в подкорковых структурах нарушает деятельность первого блока мозга, энергетического, а первый блок мозга — это наш биологический компьютер по управлению внутренней средой организма. Формируются или усиливаются патологические доминантные очаги, как дополнительные функциональные системы, патологические комплексы. Патологическая доминанта, как дополнительная функциональная система, вызывает напряжение в энергоблоке. Первый блок обеспечивает энергией наш организм и дает энергию на целенаправленную деятельность. Теперь часть энергии уходит на обеспечение и патологической доминанты. Патологическая доминанта подавляет деятельность высших вегетативных центров подкорки, что ухудшает здоровье. Можно привести пример возникновения панических атак. Сейчас это очень распространенный тип невроза. Можно попозже, можно сейчас, да? Наталья Александровна, что я… Я могу… Сейчас рассмотреть паническую атаку или потом? Паническую атаку? Как вам удобно? Я думаю, что сейчас лучше закончить доклад, а потом да. Мы с вами уже побеседуем, хорошо. И в том числе хорошо. На примерах. Угу. Следует заметить, что в условиях нецелостной функциональной системы головного мозга патологическая доминанта выполняет связующую роль. Она создает некую целостность через болезнь или невроз. И человек соединяется со своими чувствами. Стала понятна нейрофизиологическая основа формирования юношеских субкультур. Вот были готы, эмо. Если не выстроена вертикаль власти, в пределах головного мозга, конечно, возникают партнеры по горизонтали. Если интеграция нарушена в коре головного мозга, происходит интеграция на нижележащем уровне систем головного мозга. В биологической детерминанте остается функциональная система «человек архаичный», «самобытный», «дикарь». Тату в архаичном сообществе имело значение, смысл, обозначение возраста, семейного положения, статуса в иерархии. В архаичном сообществе было и ритуальное, регламентированное с целью применения натуральных наркотических веществ под руководством сведущего авторитета, шамана и вождя. Ритуал был направлен на выздоровление или улучшение ситуации в племени. Стало понятным стремление молодых людей к тату. Это можно объяснить. Организм человека — это саморегулирующаяся, самовосстанавливающаяся, многоуровневая, асимметрично равновесная система. В соответствии с законом функционирования асимметрично равновесных систем, закон Марс, осуществляется саморегуляция, когда подавляемый компонент системы спонтанно предъявляет себя миру, пусть и в гротескной форме. В согласии с этим законом происходит и увеличение количества детей с задержками речевого развития, с синдромом нарушения внимания и гиперактивностью. Очевидно, что у этих детей страдает своевременное развитие или происходит недоразвитие функций левого полушария, которые необходимы для целенаправленного поведения. Преобладают функции правого полушария. Дети с гиперактивностью, если им что-то хочется и они чем-то увлечены, они долго могут удерживать фокус внимания. Образование как вид практики организовано как целенаправленная деятельность, что осложняет усвоение информации этими детьми. Анализ формирования функциональной системы головного мозга при традиционном преподавании выявил, как наглядность преподавания, когда в восприятие информации вовлекается преимущественно центральное зрение и не вовлекается периферическое, нарушает интегративные процессы в коре головного мозга. Стало понятно, почему людям бывает трудно услышать, понять друг друга. Потому что недостаточно активизировано и организовано 37-е поле коры, третичное поле в коре головного мозга. Это основа понимания речи своей и чужой. На Земле договориться трудно, а туда же еще стремление в космос. Стало понятно, почему у человечества снижен инстинкт самосохранения и такое варварское отношение к природе, среде обитания. Также стало ясно, почему так труднодостижимы или недостижимы выработанные человечеством гуманистические идеалы и неэффективные призывы к внутренней гармонии и целостности. Личность же, воспитанная в ноосферном образовании, сохраняет связь с инстинктами, главный из которых — инстинкт самосохранения. Другими словами, человек социальный формируется в гармонии с биологическим. Архаичный человек в разуме социализируется и постепенно интегрируется в современное общество. Ведь именно в архаичном слое психики сохраняется связь с природой и инстинктами, возрастает энергетика человека, внутренняя и внешняя гармония. Стремление решать проблемы в восходящем потоке в соответствии с законами гармонии значительно улучшает социальное функционирование личности. Ретроспективно понятно, что традиционное левополушарное образование способствовало формированию и улучшению функций левого полушария, становлению цивилизованной личности, выработке гуманистических идеалов. В настоящее время функция левополушарного образования исчерпана. Чтобы достичь реализации идей гуманизма, необходимо восстанавливать целостность мышления. Образование и воспитание — это прежде всего формирование высших психических функций человека. Высшие психические функции человека формируются прижизненно, в общении со взрослым человеком, не с компьютером. Поэтому так важна фигура преподавателя в обучении. Психотерапевтическая методика «Целостное мышление» как важная составляющая системы ноосферное образование помогает учителю восстановить и сохранять внутреннюю гармонию, тем самым сохранять свое здоровье. Эта же методика целостного мышления, мы пришли к выводу, врачи, которые владеем этой методикой, это наилучшая методика в психотерапии психосоматических заболеваний, когда быстро наступает эффект. Представляю вам книгу «Ноосферное образование глазами невролога». В ней доступно представлен подробный анализ традиционного левополушария полушарного и бедоквадного урока по всем параметрам. Слайд 8 покажите, пожалуйста. Там содержится и схема, сравнительная схема по всем параметрам урока. Рассмотрено функционирование целостной и нецелостной личности и перспективы ноосферного образования. Подробно освещена воспитательная и психокоррекционная функции ноосферного подхода в обучении. Кроме того, в пособии включены статьи, близкие по теме. В статье «Нейрофизиологический аспект теории комплексов» рассмотрены условия формирования и функционирования патологической доминанты Ухтомского в пределах головного мозга и роль патологической доминанты в восстановлении патологической целостности личности через заболевания и неврозы. В статье «Динамика родительских образов» рассмотрено значение образов родителей в разуме ребенка как внутренних объектов в разные возрастные периоды и какое влияние они оказывают на психологическое и физическое здоровье ребенка. В статье «Нейрофизиологический аспект детей Индиго» проведен анализ этого феномена. Эта книжка как пособие, определено как пособие для психологов, педагогов и врачей. Следует добавить, в конце я добавила, что автор восстановила целостное его мышление на семинарах «Целостное мышление» у Натальи Владимировны Масловой. Смею заверить, выиграла много лет, восстановилась здоровье и работоспособность на долгие годы. Спасибо за внимание. Наталья Александровна, и мы благодарим вас за этот доклад. А теперь давайте будем пошагово разбирать уже на примерах, и так, чтобы наши слушатели и зрители поняли, что нужно делать, а что не нужно делать, выбирая то или иное образование для своего ребенка. Пожалуйста, примеры, которые вы хотели привести. Панические атаки. Сейчас очень часто молодые люди, именно молодые люди, обращаются с жалобами на панические атаки. Что происходит? В подкорке поселилась патологическая доминанта. Там у нас находится автономная макросистема, дыхательный центр. Мы же с вами не замечаем, как мы дышим. Дыхание происходит спонтанно. Это проявление саморегуляции организма. Но дело в том, что по закону изменчивости микроансамблей и микросистем нейронных, те же микроансамбли нейронные, они и другие функции имеют. Они обеспечивают и другие виды деятельности. Например, когда мы глотаем, мы не дышим. Или когда бывает возбуждены, очень эмоционально охвачены, мы забываем дышать, потому что нарушилась функция дыхательного центра. В программном обеспечении нашего компьютера головного мозга нарушение дыхания — это сразу провоцирует страх, потому что нарушение дыхания к чему ведет? К прекращению жизни, да? Сразу возникает сердцебиение, включается миндалина, сразу возникает страх смерти и парализуется деятельность человека. Получается, личность в это время заперта в первом блоке энергетическом. И тогда мы даем рекомендацию — дышите глубже. Дышите глубже. Все, кто страдает паническими атаками, знают, что если глубоко начать дышать, то паническая атака прекращается. Происходит это потому, что произвольное дыхание — это уже идет с коры головного мозга, с верхних отделов головного мозга. А когда кора головного мозга произвольно включена, по закону иерархии она подавляет ниже лежащие центры. То есть она подавляюще действует, успокаивающе на подкорку, и паническая атака сворачивается. Еще есть один момент, вот тут именно это. Мы обязательно назначаем препараты. У нас есть хорошие препараты, которые подавляют эти панические атаки. Механизм подавления таков. По законам нейрофизиологии, та система, которая функциональная система, приобретенная человеком последней, а комплекс — это не то, что мы получаем при рождении, так? Она первая подвергается лекарственному воздействию. Эти люди, которые страдают паническими атаками, часто отмечают, что если они немножко примут алкоголь, то сразу возникает ощущение целостности, и человек сам собой управляет. В состоянии панической атаки человек собой не управляет. Вот. И лекарственные препараты, которые мы назначаем, антидепрессанты, они подавляют патологическую доминанту, как последнее то, что мы приобрели в жизни, так? И у человека появляется возможность приобрести новые способы функционирования и новые способы регулирования проблемных ситуаций. Вот вам механизм лечебного воздействия. А как вы думаете, а без воздействия лечебного, без препаратов, может человек сам как-то со своими страхами работать? Но если признать, что наш оперативный разум — это примерно 5-7%, остальное все бессознательное. Конечно, это очень сложно. Здесь нужно очень большое нужно стремление, во-первых. Во-вторых, надо чем-то заняться. Самый лучший вариант — это начать что-то изучать новое, что ты раньше хотел делать. Творческая доминанта, она погашает патологическую и постепенно ее перепрофилирует в творческую. То есть она ее поглощает. Вот Дарья, известный писатель, которая очень заболела тяжелой болезнью, она не скрывала этого. Вот когда она начала писать то, что она хотела давно делать, то у нее случилось самовыздоровление. Дело в том, что восстанавливается целостность личности через творческий аспект и начинает работать пятый контур функциональных систем головного мозга, холистический, и происходит саморегуляция, которая до этого была нарушена. В принципе, даже если мы лечим пациента, то ведь излечивается он сам. Мы только помогаем с его помощью создать условия для излечения. То есть мы помогаем, стараемся помочь организму восстановить саморегуляцию. Понятно. Можно заняться йогой, можно заняться цигуном. То есть есть такие практики, которые помогают через тело восстановить целостность и восстановить энергообмен. Но тут нужно стремление самого человека. Вот это я как раз и хотела услышать, что всё-таки... Я вам говорю об этом совершенно обоснованно, потому что у меня с 25 лет по 50 лет я страдала динцефальными тяжелыми кризами, которые были ничем не снимаемые. И когда я восстановила целостность мышления, вот уже 20 лет ни головных болей, никаких кризов у меня нет. И высокая работоспособность. Хорошо, о целостности мышления мы поговорим немного позже. Сейчас мне все-таки интересно на примерах разобрать вот поведение детей, подростков. Вот вы говорили о том, что логическими задачами можно нагружать детей с определенного возраста. Это с какого? Потому что сейчас если как 12, сейчас... Если проектная функция сформировывается к 12-13 годам, какой смысл грузить проектами на более раннем возрасте? Потому это ведь сейчас... родители выполняют это все. Да, сейчас как получается? Сейчас отдают родители ребенка в школу и начинают вместе с ним все 10 классов обучаться. Потому что вот на своем даже примере могу сказать, это было, конечно, уже там несколько... практически десяток лет назад, но тем не менее, когда мой сын пошел по новой программе, по школьной, не по которой мы учились, а уже по новым программам в школу, я поняла, что я вот эти логические задачи на уровне третьего класса, я не могу сообразить, что там нужно. И все дети вот так вот в классе. И приходилось родителям идти на урок, чтобы потом вместе с детьми решать эти задачи. И вот это вот история, вот повторное обучение опять школьной программы происходит с очень многими родителями. Так в результате как выбрать для своего ребенка ту программу и ту школу? Потому что их сейчас очень много, которая наименьшим образом навредит ребенку. Да, это сейчас сложная ситуация. Представьте себе, что мы с вами живем в левополушарном мире. Это левополушарные чиновники. Это левополушарные писатели, которые пишут эти учебники. То есть не учитывается возможности головного мозга учащихся, не учитывается нейрофизиология. И каждый старается свой учебник представить в издательство и чтобы его приняли к образованию. Ведь какие у нас были прекрасные учебники, когда мы учились? И мы учились без помощи наших учителей. Но все это почему-то осталось за бортом, выбраковано. И без помощи учителей, и без помощи родителей. Да. У меня папа подходил только проверить оценки в дневнике. Да, я так же училась. И все нам было ясно и понятно. Дело в том, что мы были не так загружены. У нас даже в 10 классе было 6 уроков. И у нас было время для творчества. И были бесплатные кружки, и мы много чем увлекались, то есть мы как-то развивали правое полушарие. А сейчас дети в основном объемы информации растут, разбухают программы в школе, усталость нарастает к 6 классу. Вот в наш центр обращались к 6 классу, но это уже сидят воля-неволя с погасшими глазами, уже никакого увлечения учебой нет. Так вот я об этом как раз тоже хотела поговорить. По своему роду деятельности у меня есть дошкольное педагогическое образование еще, и я, в общем-то, соприкасалась с воспитанием тоже детей. И вот что интересно, сейчас современные мамочки, папочки, родители, они чуть ли не с пеленок стараются обучить ребенка не только шахматам, допустим, игре в шахматы, обучить иностранному языку и как можно больше загрузить. То есть им кажется, что все-таки, если их ребенок будет загружен, разносторонне развит, он не уйдет вот в эти самые субкультуры, он не займется какими-то глупостями в виде тату или еще что-то. Вот где их ошибка? А теперь представьте здесь? Себе, что третичные корковые поля. У меня все в книге очень хорошо все расписано, я не могу здесь в доклад это все включить. У нас есть первичные, вторичные и третичные корковые поля во втором блоке. Так вот, третичные корковые поля — субстрат речевой, интеллектуальной и символической деятельности. Они сформировываются только к 7 годам. Какой смысл нагружать детей интеллектуально до возраста хотя бы 6 лет? То есть утомление и все. У меня на приеме как-то была девочка где-то полутора лет совершенно в неврозе, полуторагодовалая девочка. То есть у нее нарушилось психологическое развитие. Оказалось, что ее молодые родители с 9 месяцев ставили ей учебные программы по телевизору. Кора головного мозга не сформирована еще. Ребенок живет только под коркой. Это какое произошло перевозбуждение подкорковых структур, что ребенок пошел в разнос? И зачем это делается? Как-то позвонила мне моя племянница из Волгодонска, что ее дочь стала падать в обморок. 7 лет или 8 ей было. Так, я говорю, озвучьте, пожалуйста, нагрузку, которую несет этот ребенок. Оказалось, ментальная математика, ментальная арифметика. Я говорю, немедленно прекратите. Сейчас девочка поет в ансамбле, как и вот народном, русском народном ансамбле. Учится в школе прекрасно и поет прекрасно, берет первые места. И гармонично развивается, и обмороки прекратились. А у меня был случай на приеме, наша фельдшер в Алма-Ате привела мне показать свою 7-летнюю внучку. Значит, девочку отдали в первый класс 6 лет. Способная девочка, чего год терять, да? Вот. А у нас там уже преподавали А плюс Б равняется С. Это же символы. А еще нет органической основы для восприятия этого. Бедный ребенок на отлично закончил первый класс, но она стала в штанишке дефекация и упускать мочу в штанишке днем. То есть она в стрессовом состоянии, у нее кора головного мозга, и организм ребенка перешел на нижележащее функционирование, когда она была маленьким ребенком, и все это происходило спонтанно. Понадобилось лечение. Это так проявляется депрессия у ребенка регрессом. А потом говорят, у нас инфантильные дети. То есть, Наталья Александровна, и то, что вот есть у меня пример ребенок, когда уже в возрасте там 9-10 лет у него ночное недержание мочи, НУРС, да, это тоже с этим может быть связано? Здесь трудно сказать. Дело в том, что ночное НУРС — это практически удел мальчиков. У 2% мужчин в детстве был НРС. Тут трудно сказать. Вот. Но те случаи НРСа, когда у ребенка уже было регулируемое мочеспускание, и оно возникает опять, вот тут это говорит о стрессовом состоянии организма. Понятно. А теперь подскажите, пожалуйста, вот этим вот, наверное, постараюсь не обидеть никого, бешеным родителям, которые хотят своего ребенка загрузить и научить разным-разным вещам, что нужно делать вот в раннем возрасте и более поздно, в начальной школе, какие все-таки методики, что рекомендовать, какие кружки, какие занятия, для того, чтобы вот не было таких депрессивных состояний. Ну вот школа, да, школа Монтессори, она, в общем-то, хорошо работает на воспитание детей младшего возраста. То есть когда ребенок должен все попробовать и заложить образы окружающего мира в свой разум. Вот школа Монтессори на раннем периоде развития, она очень полезная. Ну, в системе ноосферное образование, конечно, уже разработаны методики и для детсадовского возраста, для младшего возраста и для младших классов. У нас уже выросли дети как сторонников ноосферы, которые воспитаны уже по принципам ноосферы. Вот, они уже защищаются у нас где-то в 27-28 лет, кандидатские защищают. Хорошо развитые, гармоничные молодые люди. Всё-таки получается, это не задача как можно больше нагрузить ребенка и сделать из него вундеркинда. Это наоборот, очень разумная загруженность мозговой, умственной деятельности приводит ребенка к одаренному состоянию. Конечно, потому что надо вырастить, как дерево выращивают, нужно вырастить богатую функциональную систему головного мозга. Такая богатая система, и у Бехтерева это указано, и у Лурия, она становится источником многих распределительных систем. То есть если хорошо организован мозг, то такому человеку нетрудно овладеть и новыми навыками какими-то, и что-то новое изучить. Замечательно. А что происходит с детьми индиго? Ведь есть же такие дети, которые рождаются и уже одаренные. Да, вы упомянули о том, что их называют дети индиго. Здесь в чем особенность? У них мозг здесь другой какой-то. Нужно очень правильно воспитывать. У нас в Алма-Ате Казанцева была психолог Казанцева, которая тоже занималась у Натальи Владимировны Масловой. У нее два ребенка индиго. Это где-то 75-76 год рождения, первая волна тогда. Вот. Таких детей нужно социализировать вовремя. Они очень умные, но они очень трудно социализируются в этом мире. И у них может быть переоценка своей личности до гипомании. У меня встречались такие пациенты. Вот. Но она так смогла их воспитать, что логический разум тоже воспитала. И, в общем, в 29 или в 30 лет уже был доктор наук один и преподавал где-то на другом, на иностранном языке, преподавал где-то в академии другой. То есть она их очень хорошо, она поняла их особенность, вот, и подошла, соответственно, в воспитании. То есть их надо социализировать. Вот я вспоминаю как-то в центре, как-то я читала лекции в Институте психологии и психотерапии, я читала нейропсихологию. И одна психолог обратилась за помощью со своим сыном. 19 лет ему дали направление на обследование в психиатрическую больницу, значит, из военкомата. Когда он там свои идеи начал проговаривать, ему сразу дали направление к психиатру. И он понять не мог. Вот. Я работала в коммерческом центре, у нас был немецкий аппарат, который мы находили, через аппарат находили вот эти комплексы на волновом уровне, гасили их и гармонизировали разум. Вот. И я с ним, с этим аппаратом работала и беседовала. И вот мне выдавал такую вещь, что это их поколение, вот это, которое 19-летнее, это было примерно, наверное, лет 10 назад, было 8, да, вот, может, даже меньше. Вот. И это мы пришли, он так говорил, мы пришли, чтобы вот это быдло, все, которое вокруг существует, представляете? А представляете, вот теперь мышление тех, которые берут оружие и приходят убивать там, да? Вот. Мы пришли, чтобы внести новое сознание. А вот это быдло, все это вот все то, что сейчас живет, это все уйдет. И потом, когда мы с ним хорошо поработали на аппарате и психологически, и выяснилась ситуация, что на самом деле он проецировал вовне внутренний конфликт, потому что родной отец его оставил в раннем детстве и не общался с ним. А отчим, с которым он был близок, разошелся с его матерью. В результате у парня нарушилось и взаимодействие с матерью, взаимопонимание. Вот. А когда это вот в статье «Динамика формирования родительских образов» это указано, когда идет разлад с родительским внутренним объектом, тогда вся агрессия, она выливается на общество, на государство, на нацию. Это у меня рассмотрено в статье по «Динамика формирования родительских образов». Это есть в книге. Я там очень подробно все разобрала. И когда он наконец понял, он говорит, первая мысль вот у меня была, что я, наверное, что-то неправильно думаю, когда мне дали направление психиатру. Ну, он психически-то здоровый, у него просто неправильно организован разум. Дело в том, что образы родителей, как внутренние объекты, это два костыля, на которых формируется личность. И поэтому в психотерапевтической работе вот с молодыми людьми я начинала с родительских образов. Когда мы родительские образы очищали от этого налета вот, отрицательных эмоций, когда восстанавливали их истинную сущность, ну это методики есть такие, уже не важно, какие были родители, важно, какие они должны быть в образе человека. Для этого психология работает. Вот. И сразу восстанавливалось эмоциональное состояние человека и по-другому воспринимался окружающий мир. Говоря проще, любому ребенку, какой бы он гениальный ни был, с каким бы он ни пришел сюда миссией, с помыслами, ему просто-напросто необходима любовь и внимание родителей. Да, да. Хорошо. У Хайнца Кохута, детский психолог-психиатр, он выдвинул всего три условия психологической стабильности для ребенка, а это и физическое здоровье. Первое. У ребенка должен складываться идеализированный образ родителя, идеальный образ родителя в разуме. Это не важно, какой родитель в жизни, но если он к ребенку относится с уважением, заботится и любит его, формируется образ родителя позитивный. Это все в статье у меня полностью все разложено по полочкам. Потом нужно, чтобы второе, чтобы ребенок был хорошо отзеркален, не с позиции «ты молодец», а «как уж я тобой доволен». Это разные вещи. «Ты молодец» — это к эго раздувается. А «как я тобой доволен» — это на бессознательный уровень. Дети стараются для родителей. Им нужна обязательно похвала. У нас в обществе сложилось негативно-центристское воспитание. Если ребенок делает плохо, кричим, ругаемся. Если делает хорошо, боимся похвалить. Испортим. Это неправильно. Ребенок должен знать, что он делает хорошо. А если что-то он делает плохо, то просто лишать внимания, чтобы ребенок по движению бровей даже понимал, что по выражению лица мамы понимал, что он неправильно делает. А уж если он хорошо сделал, то обязательно нужно похвалить не с позиции «ты молодец», а «как уж я тобой довольна», «как мне нравится то, что ты сделал». А представляешь, папа придет, мы расскажем, а папа тоже будет доволен. А папа на работе. И очень важно, чтобы мама создавала в разуме ребенка образ папы. Неважно, какой там папа, но чтобы это папа висело. Мы с папой посоветуемся, мы папу спросим, потому что когда ребенок в пубертате пойдет в разнос, а в пубертате индивидуальное сознание не растет, а гормоны напирают изнутри, вот, то авторитет отца, он очень помогает держать ребенка в стабильности. Хорошо, Наталья Александровна, у меня еще к вам очень много вопросов. Я предлагаю сейчас перейти ко второй части нашего эфира, как раз ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Наталья Александровна по нашей доброй традиции ответит и на мои вопросы, и на вопросы наших слушателей, которые мы принимаем и которые уже поступили к нам в чат. Наталья Александровна, так как я еще не озвучила все свои вопросы, поэтому я все-таки хочу еще немного вас попытать сама. Пожалуйста. Вот, да, мне интересно, почему современные дети, вы поговорили о том, что любовь нужна детям, но почему они все-таки даже в хороших семьях, в благополучных семьях, дети уходят в субкультуры, уходят в какие-то зависимости, в какие-то непонятные увлечения. Почему это происходит вот с точки зрения науки? С точки зрения науки у нас ведь есть наше бессознательное, личное бессознательное, и есть коллективное бессознательное. Мы все в глубинах разума, это нужно иметь понятие на сфере, Владимир Иванович Вернадский, сфера разума, мы все там связаны. Поэтому пока вот бытовало это левополушарное образование, в биологической, коллективной биологическом аспекте личности, в коллективной биологической детерминанте накопилось очень много агрессии. Практически сейчас человечество живет на низших контурах функциональных систем. Основной биовыживательный контур и эмоционально-территориальный. Обратите внимание, как сейчас у нас отстаиваются границы. Это даже на международном уровне. Казалось бы, что нам делить? У нас одна земля, да? Вот. А ведь это все отражение идет внутреннего. Почему сейчас так развивается психология? Потому что дается такая возможность переработать свои отрицательные комплексы. Вот. И квантовые психологи считают, что если 10-12% какой-то популяции населения переработает свои отрицательные комплексы и восстановит свою внутреннюю гармонию, то начнется эффект сотой обезьяны. Это будет распространяться квантовым путем на других людей и вовлекать других людей в процесс гармонизации личности. Мы же живем проекциями. Мы же видим в людях то, что присуще нам. Все, что не нравится нам в других людях, это присуще нам и имеется у нас в вытесненном состоянии, в бессознательном. Это надо иметь представление о структуре разума. Это получается, что если дети увлеклись какими-то направлениями эмо и тому подобное современными, это значит, присутствует и в их родителей, в родителях тоже? Так, попробую. Дело в том, что у нас в хромосомах сохраняется родовой информации примерно 50 поколений. Пётр Горяев, наш всемирно известный биолог-генетик. Вот. И там сохраняются нерешенные проблемы нашими предками. И бывает, что человек унаследует целые конгломераты информации, которые становятся субличностями. То есть в норме у нас до 9 субличностей, и очень хорошо знать их в лицо. Я, например, знаю только 4 своих субличности, да. И очень важно, чтобы эти субличности были приделаны к месту, потому что если не к месту, они могут нарушать наше функционирование в социуме. То есть материал прошлых поколений, информационный, пытается прожить через нашу жизнь. Вот. И чем больше нет целостности мышления, тем ослабленное эго, у нас должно быть сильное эго, у целостной личности сильное эго, тем больше бессознательные тенденции берут верх. Потому что вот эту патологическую доминанту, что я показывала, если она уже сформировалась мощная и наполнилась энергией, то она поднимает энергию от архетипов коллективного бессознательного. И тогда, получается, человек, больной человек, уже отрабатывает информацию бессознательно и свою собственную, и свою, уже другую информацию, которую он захватил на волновом резонансе. То есть он работает ассенизатором во Вселенной. Но если такой человек задумается, умный, интеллектуальный, и через психологию решит свои проблемы и восстанавливает целостность мышления, то он сразу, как на понтонах, выскакивает в более высокие вибрации. Ведь начинает работать саморегуляция, идет выздоровление. Так получается, целостность его мышления все-таки должны помочь ему восстановить и родители, конечно, и педагоги. Конечно, да. Педагогика здесь очень важна, потому что очень зависит формирование функциональной системы головного мозга от методики преподавания. Представляете, на каждом уроке одни и те же нейроны включаются в процесс восприятия информации, идет формирование функциональной системы. То есть от образования очень много зависит. Очень много зависит. Даже если ребенок травмированный пришел в школу, это все в книге у меня есть. Если пришел психологически травмированный ребенок, то есть он не может, у него образы родителей некачественные в его разуме, то он в этом учителе, который гармонично развитая личность, учитель, он может найти опору. Это часто очень происходит. И эта личность удерживается и развивается. Да, сейчас вот очень много гиперактивных детей. Вы тоже про них сказали, тоже, что вы написали об этом в книге. Но пока еще наши слушатели не прочитали вашу книгу. Потому что у меня у знакомых тоже есть такая проблема. Дети не могут усваивать материал, потому что нужно что-то двигаться, куда-то вертеться. А потом оказывается, что на самом деле ребенок все услышал, он просто делал какие-то движения в то время, когда слышал, когда шел урок, когда педагог все рассказывал. И когда мама начинает с ним заниматься, он, оказывается, ей может рассказать стихотворение наизусть, которое там рассказывали, или объяснить задачу. Почему так происходит и как с такими детьми работать в школах нужно на самом деле? Ну, я не педагог. Я понимаю, что это проблема, и нужно подбирать к ним педагогические приемы. Вот. Но если сферное образование все-таки у нас будет принято в обществе и будет распространяться, то мы работаем на будущее поколение. То, что мы имеем, родилось сейчас, это уже нужно подбирать методики. Но этих детей, если их заинтересовать, они удерживают фокус внимания, и память у них хорошая. У них страдает целенаправленное поведение, и у них позже созревают лобные доли. То есть у них такая вот рассеянное внимание, вот так вот все это. Потому что фокус держит лобные доли, целенаправленное поведение, а у них функции левого полушария страдают. Это уже факт, с этим уже надо делать что-то. Да, так вот учителя что делают? Они не вертись, по рукам где-то ударили, не вертись, сядь спокойно, сиди спокойно. И только действительно делают из ребенка какого-то депрессивного, нервного человечка. Конечно, потому что это учителя, они все работают, им можно только посочувствовать на целенаправленной составляющей, на специфической составляющей. То есть активное внимание, оно фазовое. Даже у нормальных детей наступает быстро утомление. И поэтому учитель сам в напряжении и постоянно держит в напряжении класс. И по старинке он так и работает, потому что по-другому не умеет. Просто у меня есть пример, когда коллега из Алматы переехала сюда и получила класс, она преподаватель русского языка и сферный педагог, скажем так. Вот. И она их в течение полугода смогла выстроить, учителя были ей благодарны. Потому что когда она взяла класс, весь класс сидел только в гаджетах, ее никто не слушал, и русский язык был никому не нужен. Но она смогла их заинтересовать. И это замечено было и руководством школы, и родителями, что дети изменились. Получается, что методики у нас образования и воспитания новые появляются, да. А учителей, преподавателей готовят по-старому. Конечно. Даже вот я читала лекции, когда курсантам, у меня ведь не студенты там сидели, а врачи, психологи, социальные работники, в институте я читала нейропсихологию, по 6 часов в день. И они меня спрашивали, а почему мы не устаем? Они задавали вопрос, почему мы не устали за 6 часов? Ну, я говорю, потому что я использую такие методы, чтобы вы не уставали. И я не уставала. Вот, да. Теперь я предлагаю поговорить о более взрослых детях, потому что о малышах мы уже поговорили, а о маленьких детях там понятно, что для них нужна любовь. Хотя любовь, конечно, для всех нужна, для любого возраста, и подросткам, особенно трудным подросткам. Для всем. Да, особенности просто восприятия уже взрослых детей, подростков. Вот, допустим, то же самое тату. Тату себе дети и подростки, они же не делают. А что происходит в мозгах, когда молодые люди, уже вроде бы сформировавшиеся, начинают с собой что-то сотворять? Потому что у них уже свободная воля появилась, и родители им не указ. Но ко мне приходили девочки на прием 13-14 лет, которые стеснялись раздеваться при маме. А когда мама выходила, оказывается, у них тату. Вот так. Оказывается, не все родители о своих детях знают. Конечно. У меня один на приеме был малыш 10 лет. родители привели его, там он что-то им выдал, какую-то там идею. Ну, ребенок, видя, обычно папа с мамой на приеме, ребенок, видя мой искренний к нему интерес, он так раскрылся, когда он мне стал рассказывать про петлю времени. Когда ты попадаешь в эту петлю, я говорю, поподробнее про петлю времени. Так, он мне давай рассказывать про эту петлю времени, представляете? То есть это квантовый уровень вообще. Вот. Отец бедный вообще не слышал, он вообще такого не слышал от своего ребенка. Он только выскакивал и заскакивал, так дверь хлопала, потому что он не знал, что с этой информацией делать. Наконец я спрашиваю этого малыша, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, как ты чувствуешь? Он говорит, мне 25 лет. Я говорю, а как ты выглядишь, 25-летний? Он говорит, я лейтенант танковых войск, и мои танки стоят вот здесь за окном. Я говорю, ты представляешь вообще, что ты с собой сделал? Ты из этого телефона не выходишь. Внимание, все в этом телефоне. Разум замусорен. То есть он же отождествляет себя с какими-то там героями из каких-то там этих игр. Дело в том, что дети где-то до 9-летнего, 8-летнего возраста, уже в школе потом начинается крен на левое полушарие, а ведь дети, устроен мозг детей так, что они не могут еще как следует отличить, это их внутренний объект или внешний. То есть или они себе нафантазировали, или это на самом деле было, понимаете? Это мышление человека до логики Аристотеля. Это Эллада. Вот это древнее мышление, оно тоже же у нас есть. Понимаете? Чем больше вот это не выстраивается верхние функциональные системы, тем больше идет захват нижележащими функциональными системами. А что вы можете сказать о том, что может сохраняться память каких-то параллельных предыдущих жизней? Ведь наш мир многовариантен. Я не знаю, верите вы в это или нет, но то, что есть такое понятие, что прошлые жизни, инкарнация, реинкарнация, и, возможно, иногда вот сознание, в сознании как раз это и проявляется. Вот у меня у подруги тогда еще не было и компьютеров, тогда еще не было телефонов, но ребенку было года 3, наверное, 4, и он ей рассказал такую историю, что ты на меня ругаешься, ты вообще не моя мама. Ну, смотри, как, почему ты не твоя мама? Потому что у меня другая мама, у меня там мама далеко живет, и вообще у меня была большая красная спортивная машина, и я вот ехал на ней, и что-то там случилось, а ты не моя мама. Вот это же откуда-то тоже пришло к ребенку. Что это такое? Ну, сейчас много в литературе пишут о таких случаях. Вполне возможно, 50 поколений никто не отменял. 50 поколений предыдущих жизней есть в нашей жизни. Это первое. Во-вторых, мы получаем еще эти мыслеформы. Это мыслеформы. Информация, это голографическая в разуме, мы получаем на волновом резонансе еще от кого-то. Вот, но когда я лекции читала в институте, и мне задавали такой вопрос, я отвечала так, что мы с вами люди науки. Что мы с вами можем говорить однозначно, признать, что эта информация есть в нашем разуме? Откуда мы ее получили, неизвестно, но она уже в нашем разуме. И если она патологическая и наводит хаос в разуме, то с ней просто нужно работать. По методике целостное мышление трансформировать и все. Значит, нам ее она откуда-то поступила для отработки. Вы понимаете, что для меня понятие психический, там вот этот вампиризм, все, это для меня понятие не наполнено никаким смыслом. Вот говорят об этом. Вот человек поговорил с другим человеком, ему стало плохо. Вывод. Значит, он меня повампирил, да? И лишил энергии. На самом деле, у этого человека, который почувствовал себя плохо, у него много энергоинформационного негатива. И он на волновом резонансе схватил негатив с того человека. Это происходит бессознательно. Почему вот врачи болеют зачастую? Мы же сочувствуем пациентам. Потому что если ты не открыт эмоционально, диагноз не поставишь, если ты закрыт от пациента, будет ошибка. Но мы же тоже люди, и у нас тоже есть свои проблемы. И если где-то резонанс проблем, и если особенно мы сочувствовать начинаем, да, волноваться за пациента, это значит, и наши комплексы работают. Вот и получается, мы что, с пациента забираем его, этот негатив, ему стало легче, а врач переваривает эту информацию, как может. Поэтому и вот я считаю, что вот эта методика целостное мышление вот на основе холодинамики Вернера Вульфа — это мощное средство психопрофилактики не только учителей, но и врачей. И за ней будущее. Обучиться ей очень просто. Было бы желание. А как обучиться можно? Это ноосферное образование этому обучению? Это не обязательно. Методика целостное мышление — это составляющая часть ноосферного образования. Когда мы Наталью Владимировну Маслову пригласили в Алмату, она работала с педагогами по приглашению департамента образования, и она работала с нашей психотерапевтической группой, у нас было 20 человек. У нас у всех жизнь круто изменилась. Нам не преподавали ноосферное образование, нас обучали этой методике. Вот наша слушательница Ольга Быкова спрашивает: а разве учитель — это не воспитатель? Вы в начале своего доклада сказали, что из учителей делают воспитателей. В какой-то мере воспитатель. Он может воспитывать только своим примером. Вот как нас воспитывали врачи в институте. То есть мы же следили за каждым движением, каждым словом своих преподавателей. Как они ведут себя у постели больного? Как правильно сказать? Как сообщить? Только своим примером. А больше у учителя нет возможности читать морали, заниматься их моральным обликом детей, вникать во все ситуации семейные. У учителя просто нет времени на это. Я преподавала ЗОЖ в школе, и я видела, насколько загружены чиновничьими требованиями загружены учителя. Я вообще удивлялась, когда они еще учить успевают, еще воспитывать. Только своим личным примером. То есть гармоничный учитель. Как он ведет себя, ты на него выстраиваешься. А как больше? А да, где хорошо. Роль родителей в воспитании детей? Ну, роль родителей сейчас — роль добытчика. Нужно этих детей одеть, обуть, накормить и выбрать для них самую лучшую методику для обучения, а потом дальше еще и за границей выучить и так далее. Поэтому, ну да, к сожалению, так бросить, оно сейчас появляется. Да, я понимаю, да, это сложности такие, естественно. Но сбрасывать это на плечи учителей, я считаю, неразумно. Вот в ноосферном образовании, когда гармоничный учитель, когда он может заинтересовать учеников, вот там вот, я это пишу в своей книге, бессознательно идет и психокоррекция. То есть ребенок вовлекается в творческий процесс, и если у него какие-то отклонения есть, они постепенно нивелируются в творческую доминанту. Человек начинает получать удовольствие не от того, что он там нахулиганил все-таки, а от творчества. Ребенок, осознавая, что он творец, что он сотворил хотя бы небольшую, ну какую-то очень интересную вещь. У меня подробно, очень подробно описано именно воспитательная и коррегирующая функции. Все так сразу не скажешь, все это. Потому что каждый урок, он построен так, что ребенок успешен на уроке. А успешность и признание в социуме — это очень важная биологическая потребность. Ведь многие дети сегодня двойку получили, завтра двойку, складывается впечатление о них такое, да? И они уже сами в себя не верят. Вот, а на биадекватном уроке все усваивают информацию. Это я видела своими глазами. А вот эта вот волшебная миндалина, которая действует, она тоже вот через творчество как раз включается? Да, да. Потому что творческая составляющая, она опирается на ориентировочно-исследовательскую деятельность. И только там миндалина включается в процесс восприятия информации. Интересно. Наталья Александровна, все-таки предлагаю вам более подробно о своей книге рассказать. Ну, во-первых, здесь то, что я рассказала, здесь все очень подробно все расписано, только надо почитать. Я в двух словах не смогу рассказать. Вот. Я канву наложила своим выступлением, а все здесь можно прочитать. Потому что я очень обдуманно все писала. Я понимала, что я пишу не для врачей в основном, а для педагогов и психологов. Вот. Поэтому я очень все обдуманно писала. И последовательно, чтобы было понятно. Надо только прочитать. Ну и вот эти большие статьи вот по родительским образом и патологической доминанте, они тоже вносят свою лепту в понимание, что же происходит с нашим разумом. Это такая тема, которая, с одной стороны, она специфическая, да, но на грани медицины, да, и на грани образования. Оказалось, они связаны между собой. Образование и медицина связаны. Мы получаем больное общество и лечим его. Да, вот и в том-то и вопрос, что родители хотят, чтобы дети были выучены, образованные, не так, как у них было, да, лучше, у детей, чтобы было лучше. И, с другой стороны, вредят детям. Вот где Конечно. Найти эту золотую середину? Ну, где найти вашу книгу? Прислушиваться, или ты хочешь здорового ребенка с хорошо развитым мозгом, который думает и решает проблемы, или ты хочешь загрузить этого ребенка выше крыши. Ведь иногда приводит детей головные боли, усталость, все это. Начинаешь выяснять нагрузку, а там за предел. У детей нет свободного времени вообще. Они даже уже забыли, как просто бегать, играть, гонять в футбол, там играть на улице, бегать или еще что-то. У них даже нет в уме. У них минутка есть свободная, они в телефон. Получается, что телефон — это побег от их занятости? Какой-то, да. Это еще я это все в книге изложила, свое мнение. Вот. Человек ничего сам не придумал, начиная от электрической лампочки и кончая последней моделью компьютера, все эти функции присущи нашему головному мозгу. Все. То есть у нас там закрытая связь с ноосферой, подсознанием. У нас нет доступа к ноосфере. Что делает человек по закону Марс? Функционирование симметричных равновесных систем. Он создает во внешнем мире, создает этот мир образов, которые есть у нас внутри. И получается, через телефоны ребенок гармонизируется со своим внутренним миром. Он чувствует себя лучше. Вместо того, чтобы творчески развиваться и развивать свою личность. Вы же видите, у нас общество пошло по техногенному пути. Роботы изобретают роботов. Ну давайте изобретем везде роботы. А люди будут только лежать, рот открывать и туда бутерброды получать, и все. А где творческое развитие самого человека? Ведь мы же творение природы. Вместо того, чтобы себя развивать, гармонизировать, да, делать полноценным участником вселенской жизни, мы создаем кучу роботов. Ну, для того, чтобы у ребенка включить вот эту связь с ноосферой, со Вселенной, может быть, ему нужно побольше в тишине находиться. А что это даст? Надо правильно давать информацию. Надо правильно давать информацию. Представьте себе ноосферу. Из глубины веков идет поток информации. Там и хорошее, и плохое, и что только не было. И задача образования — присоединить ребенка к лучшим образцам ноосферы. Правильно? Чтобы он двигался дальше. А это образование опять. Это опять образование. Ну, конечно, это же нужно и родителей воспитывать, так сказать. Но это опять же должен быть интерес самих родителей. Я почему это спросила? Потому что вот взрослые люди, они, особенно писатели, композиторы, поэты, они понимают, для того, чтобы пришло вот это вот из ноосфер на библиотеке что-то снизошло, нужно включить эту тишину, уединиться и сонастроиться. Вот как и нужно правильно поставить фокус, вот как мы мышкой на компьютере, правильно? То есть взрослый человек правильно задачу ставит. А какую задачу поставит ребенок? У него мозг еще, кора головного мозга не организована. Его нужно организовать, его нужно воспитать, чтобы он правильно запросы делал. Понятно. То есть, чтобы муза, которая любит тишину, пришла и к вашему ребенку, нужно ему об этом просто рассказать. Ну, не только рассказать. У него должен быть уже организован мозг к восприятию. То есть его надо учить правильно, а не оставить в тишине. Вон они лежат в домах ребенка в тишине. Они не развиваются. Высшие психические функции формируются прижизненно от общения со взрослыми. Это аксиома. И общение с детьми, наверное, да, друг с другом? Конечно, это межличностное общение, конечно. Вот это все учтено, межличностный уровень учтен и на ноосферных уроках. У меня все это там описано. Потому что для меня этот урок был открытием, просто был открытием. Я, Наталья Владимировна преподавала, а я сидела, читала, понимаете, я читала эту раскрытую книгу. Что она делает с мозгом ребенка? Теперь, пожалуйста, откройте свою книгу для наших слушателей и расскажите, где ее можно получить, приобрести, и как вообще с вами повзаимодействовать, вопросы, возможно, какие-то. Я понимаю, что можно под этим видео, которое будет по завершению эфира на канале YouTube, можно писать в чат Наталье Александровне. Где еще, подскажете, можно найти вашу книгу и с вами выйти на связь? Ну, это у моих издателей. У моих издателей. Я не задавалась таким вопросом. Я могу только написать потом, кому хорошо обращаться. Хорошо, Наталья Александровна. Вопросов больше нет, и поэтому я предлагаю подвести итог нашего эфира, обратиться к нашим слушателям и зрителям. Есть сейчас у вас такая возможность. Мне бы хотелось сказать, что за биоадекватным методом преподавания — это будущее. Это развивающий и потенциализирующий метод. Пользование этим методом приводит к постепенному раскрытию способностей и скрытых потенциальных возможностей человека, сознания личности на физическом, творческом, межличностном, социальном уровнях, а также на уровнях принципов и мировоззренческом. Совокупность личностей с целостным мышлением и целостным сознанием способна создать новые приоритеты и новое качество жизни общества. Только личности с целостным мышлением и устойчивой психикой способны создать общество с устойчивым развитием, которое на сегодня является целью прогрессивных устремлений человечества. Биоадекватный метод преподавания на современном этапе превосходит все другие методы преподавания и должен быть рекомендован Министерством образования и Министерством здравоохранения к применению в практике школ, вузов и других образовательных учреждений. Дело в том, что целостная личность, она гармонична со своими инстинктами. И когда инстинкт самосохранения одной личности через коллективное бессознательное соединяется с инстинктами самосохранения других личностей, он превращается в инстинкт самосохранения человечества, который сейчас кардинально нарушен. Благодарим, Наталья Александровна, за ваш труд, за то, что вы сегодня пришли к нам на эфир и рассказали об очень многих серьезных вещах, которые на самом деле сейчас происходят с нашими детьми в нашей жизни. Друзья, мы завершаем эфир «Эволюция образования». Речь шла о том, как сегодняшнее образование сказывается на умственном и телесном здоровье наших детей и каким может и должно быть образование. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в жизни и в эфирах Народного славянского радио. Оставайтесь с нами, потому что вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Спасибо, спасибо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.